Грек я. Зовут Орестиса Наджи. Только я не здешний. Из Туапсе. Там вся моя родня. А здесь приехал вот в прошлом году на заработки. Да так и остался. Вот думаю, может, торговлишкой перебьюсь. Мы всегда торговали. И при царе, и при советах. А вы румын? Тут неподалеку румынская часть. Итальянец, засмеялся лейтенант. Скажите, а трудно получить от немецкой администрации разрешение, как они смотрят на частное предпринимательство? Хорошо смотрят, не препятствуют. Вы, может, зайдете, господин офицер? Мы хоть и не открылись, но выпить для гостя всегда найдется. Михаил Сосновский, заложив руки за спину, стоял на перекрестке и смотрел, как двое немецких солдат копаются в двигателе грузовика. Черт угораздил их сломаться именно в этом месте. Здесь самый короткий и безопасный проход узким двором к карьерам, и улица пустынная, а в обход двигаться и дальше, и можно встретить нежелательных свидетелей. Поежившись от прохладного ветра, Сосновский неторопливо пошел к машине. Солдаты не замечали его, переругиваясь между собой. Михаил остановился, вытащил из кармана пачку немецких сигарет, небрежно сунул одну в рот и согнутыми пальцами постучал по крылу автомашины. Солдаты обернулись и, увидев высокого подтянутого гауптмана с холодными глазами и капризной складкой возле губ, тут же соскочили на землю и вытянулись по стойке смирно. «Спички!» – процедил сквозь зубы Сосновский, рассматривая засаленные мундиры водителей. Один из солдат остался стоять, вытянувшись в струнку, а второй поспешно полез в карман, вытащил зажигалку, несколько раз щелкнул кресалом и поднес огонек офицеру. Сосновский затянулся и снисходительно посмотрел на грязный бампер машины. «Русская грязь», – процедил он сквозь зубы. «Немецкая техника не выдерживает». Солдаты подобострастно уставились на офицера. Было понятно, что это не матерые фронтовики, а тыловые водители. Небрежно бросив полупустую пачку с сигаретами на крыло машины, Сосновский двинулся по переулку, вышагивая с важностью павлина. «Не переигрываю», – спохватился он. «Что-то сегодня слишком много встреч. Город наполняется войсками. Не готовит ли вермахт прорыв вдоль побережья?» На востоке снова загрохотало. Бросив окурок, Михаил осторожно обернулся и тут же шагнул вправо за каменную стену. Теперь, когда его не было видно, он поспешно двинулся к карьеру, лавируя между развалинами. Вот и нужный лаз. Отодвинув сухой куст, прикрывавший штольню, Сосновский сунулся в темноту. В большой пещере, служившей во времена разработок карьеры инструментальной комнаты и складом, его ждали Шелестов и Мария. «Миша, как дела?» Селиверстова вскочила с ящика навстречу разведчику. «Нормально», — улыбнулся Сосновский, отдавая девушке форменную фуражку и расстегивая портупею. «Максим Андреевич, а в городе что-то изменилось? Не замечали?» «Пополнение?» Шелестов посмотрел на Сосновского. «Похоже, прибывает. И не свежие части, а потрепанные, с других участков. И тыловиков много. Патрулей заметно прибавилось. У меня сегодня даже документы проверили. Пришлось показывать удостоверение СД. А это не опасно?» – испуганно спросила Мария. «Все-таки сотрудники СД толпами по улицам не ходят. Наверное, каждый прибывший в город известен, его знают в лицо и по фамилии. Все-таки такая служба. Это не армия, не вермахт. Ну, допустим, не всех и не всегда», – засмеялся Шелестов, от которого не ускользнуло необычное беспокойство Селиверстовой. «Имперская служба безопасности совсем не стремится афишировать работу своих людей за пределами Берлина, особенно в районе боевых действий. Думаю, что удостоверение Михаила скорее отпугнет, чем насторожит. Тем более, что выполнено оно почти идеально». «Почти», – насторожилась Мария. «А что вообще в этом мире идеального?» – легкомысленно спросил Сосновский и взял со своей постели полотенце. «Маша, польешь мне?» Уплетая горячую тушенку с черным хлебом, Михаил рассказывал о результатах дня. «Итальянцы погружаются в двух местах, севернее Абрау-Дюрса и между Анапой и Витязева. Место под базу комендант для союзников выделил в районе озера Соленое. А еще немцы привезли два тягача и дизельный компрессор. Собираются опускать водолазов у третьего пирса в морском порту. Скорее всего, это имеет какую-то иную цель, а не поиск торпеды», – заявил Сосновский. «Потому что на берегу возле третьего пирса он ни разу за это время не видел майора Штанге. Миша, ты все-таки уверен, что итальянцы знают о торпеде из лаборатории 28?» – спросил Шелестов. «И немцы, по-твоему, тоже узнали, и теперь между ними идет молчаливое соперничество?» «Хорошо вы все сформулировали», – облизывая ложку, сказал Сосновский, и добавить нечего. Именно такое у меня и складывается впечатление. Кстати, у итальянского командира есть помощник, зеленый лейтенантик с хитрыми глазами уличного карманника. Так вот, этот лейтенантик чаще занят не погружениями и не командой над своими моряками. Он слоняется по городу и его окрестностям, ко всему присматривается, а за ним ведется наблюдение. Грамотное, хорошо организованное. Абвер, предположил Шелестов, доставая папиросы. Думаю, да, штанги не лезет к итальянцам, хотя, как я понял, попытки были. Я видел, как капитан Паретто смотрел на майора, с подозрительным презрением, но ведет он себя деликатно. Откуда такие наблюдения? Максим с горящей спичкой в руке подозрительно посмотрел на Сосновского. Ну, познакомился я с итальянским капитаном, пожал плечами Михаил. Так, выпили за содружество, представились. А потом, когда штанги заявился в кабак, я ретировался. Кабачок открыл какой-то ушлый местный в станице Раевской. Хорошее местечко, прохладное, на берегу речушки. Раевская. Шелестов достал из-под подушки карту, развернул на коленях. Мария подвинула поближе масляный светильник. Интересно, это уже совсем не побережье. И что итальянских моряков потянуло туда? Не всех, а только их капитана. Он был с женщиной. По виду русская, хотя могу ошибаться. Я поэтому и пошел на контакт с итальянцем, чтобы понять, кто она такая. Кстати, исчезла она довольно быстро, и лица я ее не успел разглядеть. Есть ощущение, что ее увезли на машине, и исчезла она в тот момент, когда в кабачке появился штанги. И что ты думаешь по этому поводу? Есть у меня пара идей, Максим Андреевич. Сосновский потрогал свое левое ухо, задумчиво глядя на огонек светильника. Любовниц так от Абвера не прячут. Если Абвер будет интересоваться связями союзника, то и так найдет ее. Прятать нет смысла. Проще не вывозить свою пассию в свет, не ходить с ней по кабакам. И тем более с женщинами так не обращаются. Пусть и с теми, с кем развлекаешься, с которыми тебя не связывают серьезные отношения. Должна быть хотя бы видимость учтивости. Если вы скажете, Максим Андреевич, что это могла быть обычная проститутка, которых в нашей стране отродясь не было, то я вам возражу. С проститутками общаются в других местах, простите за подробности, Маша, и в приличные места с ними не ездит, свою репутацию берегут. Вот я и думаю, что ее привезли для того, чтобы опознать кого-то, кого она знает в лицо. Понять, кого ей показывали, я не смог, увы. Если ты прав, Михаил, Шелестов затянулся и выпустил струю дыма, тогда итальянцы занимаются еще и розыском людей, имеющих отношение к их цели или владеющих важной информацией. Значит, эта дама или из центра гидромеханики или кого-то там знает, кто интересен морякам. Возможно, кивнул Сосновский, но есть у меня для вас и еще один сюрпризик. Этот итальянский лейтенант вошел в контакт с Коганом, когда поперхнулся папиросным дымом Шелестов. Что же ты молчишь? Сегодня, 3 часа назад, итальянец крутился в Анапе, а потом увидел кафе и подошел к Борису. Они поболтали, Борис, как вежливый хозяин пусть еще и не открывшегося кафе, пригласил гостя выпить. Ну и поговорили они немного за стаканчиком. Точнее, итальянец расспрашивал, а Боря выкручивался. Коган владеет итальянским языком, удивилась Селиверстова. Хороший вопрос, молодец, с усмешкой кивнул Шелестов. Они говорили по-русски, развел руками Сосновский. Этот лейтенант Гаспар Эккарди, как выяснилось, хорошо говорит по-русски. Его отец какое-то время служил в дипломатической миссии, и паренек несколько лет жил в Советском Союзе. Выводы делайте сами. Именно его с собой привез капитан Паретто, как знающего язык и обычай. И он выполняет его особое задание. Бродит везде и что-то высматривает, заводит знакомства и расспрашивает людей. Так, давай подробно, о чем он Когана расспрашивал. Туманно очень, вопросы неожиданные. Делал вид, что интересуется этими местами. Правда, про заводы, народное хозяйство и науку тоже спрашивал. Искал, что тут интересного было. Борис мне сказал, что после ухода итальянца у него осталось ощущение, что тот его прощупывал на предмет вербовки. Ветер трепал листья на деревьях. Дорожки между могилами давно никто не убирал, и штанги приходилось идти по усыпанной листвой траве, перешагивать через сухие сучья. Он не понимал, почему на кладбище такое запустение? На старых могилах стояли каменные или чугунные кресты. Новые захоронения выглядели менее торжественно. Их украшали дубовые кресты или простые сваренные трубы. Много памятников в форме пирамид со звездой на макушке. Кажется, здесь. Майор сверился с номером участка и пошел вдоль свежих могил, вглядываясь в надписи на памятниках. Не тот, не тот, женщина, женщина, снова не тот. Штанги бродил между могилами минут 30, пока, наконец, не увидел обычный для этого места маленький памятник в виде пирамидки со звездой на штыре. Белохвостов Николай Кондратьевич. 10.02.1897.04.09.1942. Вот ты где, мой молчаливый свидетель, мысленно произнес Штанге. Все совпадает, надеюсь, что нашел именно того, кто мне нужен. Оглянувшись по сторонам, немец не увидел ни одной живой души. Да, не время сейчас посещать близких. Заложив за спину руки в черных кожаных перчатках, Штанге неторопливо двинулся в сторону домика администрации кладбища. Он рассматривал памятники и кресты, размышляя о живших здесь когда-то людях. Рождались, влюблялись, женились, создавали семьи и умирали. И всю жизнь они прожили в этом городе, на этом берегу. Иногда странно думать об этом, но такие мысли почему-то приходят в голову. Штанге усмехнулся. Наверное, мы, немцы, очень сентиментальная нация. Домик был ветхий. Покосившаяся крыша, позеленевший от влаги, треснувший местами шифер. Но у порога подметено, и на ступенях лежит тряпка, чтобы вытирать об нее ноги. Эту черту русских Штанге тоже приметил, оставлять после мытья полов у входа тряпку. Дверь открылась с ужасающим скрипом. За столом у окна сидел пожилой мужчина в очках, шило, дратва, небольшой полиграфический пресс. Этот человек переплетал какие-то журналы или тетради. Он удивленно посмотрел на вошедшего немецкого офицера и робко поднялся на ноги. «Ты кто?» – спросил Штанге, ткнув пальцем в сторону мужчины. «Управляющий кладбищем?» «Я?» – мужчина нервно поправил очки, вытер испарину со лба. «Я тут бригадир вроде как, могилки копаем, памятники, если надо, устанавливаем. Покажите мне документ», – медленно произнес трудные русские слова Штанге. «Документ, где вы отмечаете умерших, похороненных каждый день. Журнал захоронений?» Мужчина удивился и стал торопливо рыться в выдвижном ящике стола. «Да, сейчас, конечно, у нас строго с этим, мы всегда регистрируем». Штанге повернул к себе потрепанный журнал за текущий год. Он медленно листал страницу за страницей, пока не дошел до нужной даты. Он провел пальцем по строке и остановился на фамилии. «Кто этот человек?» «Этот?» Мужчина заволновался еще больше, не понимая, зачем немецкий офицер пришел на кладбище, что ему здесь нужно и, вообще, чем все это закончится. «Это так водится у нас. Записываем, значит. Покойничек же не сам себя хоронит. Кто-то из близких его привозит, заявление пишет, метрики всякие оформляет. Кто этот человек?» — повторил с угрозой в голосе майор. «Родственник покойного», — поспешно ответил мужчина. «Он, значит, его и хоронил, расписывался в захоронении». Штанге еще раз перечитал запись с данными, потом вырвал нужный лист из журнала и сунул в карман. Мужчина, стоя по другую сторону стола, побледнел так, что стал похож на лист бумаги. Интуитивно он понял, что немец его убьет. Штанге и правда намеревался убрать свидетеля своего визита, но потом передумал. Нет, нужно продолжать игру. За кладбищем и этим домиком следует установить наблюдение. Если русские думают и действуют так же, как и я, они придут сюда. И тогда мы познакомимся с тем, кого они прислали. Я подожду этого человека и через него узнаю все, что мне необходимо. Бутырин сменил свою полуморскую полурыбацкую одежду на вполне обычную. Свободные летние брюки, туфли с дырочками, тенниска со шнуровкой на груди. Брюки были в пыли, туфли потерты, а тенниска заштопана в двух заметных местах. Так что щеголем и франтом он не выглядел. Ну, может, немного добавляла значимости кепка. Однако в таком виде молодому мужчине в прифронтовом оккупированном городе появляться нельзя. Первый же патруль сгребет и станет выяснять личность. Бутырин кутался в старый замызганный плащ и снял его лишь возле самого дома, где жил Юрасов. Улица была тихая, окраинная. Двухэтажные дома коммунального типа поселка Борисовка строились для работников совхоза «Черноморец» еще до войны. Больше трех домов построить так и не успели. Виноградники сгорели еще в 1941-м, технику частично вывезли, частично уничтожили перед приходом немцев. Сейчас дома наполовину пустовали, В окнах почти не было стекол. Где-то оконные проемы были забиты фанерой, где-то их заткнули старыми ватными одеялами. Лестница была до ужаса скрипучая. Виктор сделал всего пару шагов и вынужден был остановиться. Так весь дом, а то и другие дома услышат, что кто-то здесь поднимается. Поразмыслив, он решил, что самая скрипучая часть ступеней – это центральная часть. Если ступать ближе к перилам или стене, то скрипа будет значительно меньше. Эксперимент удался, и Бутырин почти бесшумно поднялся на второй этаж. Стены коридора выглядели скверно. Обнажившаяся дранка торчала из-под штукатурки. Провода в коридоре оборваны. Здесь, видимо, давно уже не светит ни одна лампочка. В доме было почти тихо. Где-то в конце коридора хныкал ребенок, да с первого этажа, видимо, с кухни, доносился разговор двух глуховатых старух, которые никак не могли расслышать друг друга. Дойдя до нужной двери, Бутырин постучал. «Кто там?» Голос мужчины прозвучал удивленно и испуганно. «А ведь к нему давно никто не приходил», догадался Виктор. «И еще здесь, наверное, не принято стучать». Толкнув дверь, Бутырин вошел в большую и основательно захламленную комнату. Пыльная штора у входной двери висела криво, на давно небеленых стенах красовались несколько портретов, два окна до середины были заклеены газетами. Невесело, пыльно и неустроено. Сам хозяин комнаты, в мятых брюках, серой выленившей майке и дерматиновых шлепанцах на босу ногу, стоял посреди комнаты с молотком в руке и удивленно таращился на гостя. На круглом столе посреди комнаты ножками вверх лежал стул, который Юрасов, видимо, пытался починить. Осмотревшись, Бутырин повесил свой плащ и кепку на вешалку у двери, пригладил волосы и улыбнулся располагающей улыбкой. «Здравствуйте, Андрей Иванович. Вот, еле нашел вас. Рад, что вы живы и здоровы. Вы позволите войти?» «Да, проходите», – растерянно пробормотал Юрасов. Он положил молоток и вытер ладони о майку. «А вы, простите, кто будете? Я вас не помню. Мы знакомы?» «Нет, мы не знакомы», – покачал головой Бутырин. «Называйте меня просто Иван Иванович. А вы, я вижу, ремонтом мебели занялись? Хорошее дело, только у вас стул так долго не прослужит. Тут не гвоздями нужно закреплять, клей вам нужен казиновый, а гвозди расшатаются через два дня, и снова будете падать. Вы ведь падали с этого стула уже?» Бутырин рассмеялся, взял второй стул, подвинул к столу и уселся, закинув ногу на ногу. Юрасов поколебался, потом снял со стола сломанный стул, отставил его в сторону и уселся на край дивана напротив визитера. Он нервно потер хилую волосатую грудь и с надеждой посмотрел на Бутырина. «Так я вас слушаю, вы как живете, Андрей Иванович?» Вместо ответа спросил Виктор. «Точнее, как выживаете?» «Да как я живу?» Пожал бледными плечами Юрасов. «Как все, что-то продаю на рынке, что-то меняю на продукты с огородов. Хорошо, хоть это не запрещают. Несколько раз ходил на железную дорогу работать. Там за тарелку похлебки надо день отработать, восстанавливать полотно и насыпь. Немцы готовят паршивую похлебку, но хоть так. А вы не сказали, кто вы, Иван Иванович, и откуда?» «Да я, собственно, из НКВД», — дернул плечом Бутырин, как бы давая понять, что это вполне естественно. «Дело у меня к вам, вот и решил наведаться». Юрасов замер с открытым ртом, не веря тому, что услышал. «Как можно сейчас так спокойно и обыденно говорить такие слова, делать такие признания? Ведь это смерть, верная смерть. За несколько дней, что в городе обосновалась немецкая оккупационная администрация, на расстрелы Юрасов налюбовался вдоволь. Он даже перестал переживать по этому поводу. Или просто устал бояться, сработал инстинкт самосохранения. Выживать, просто выживать. Но этот человек, что назвался Иваном Ивановичем, кажется, вовсе не боится. А может, он не тот, за кого себя выдает. Но зачем, чего он хочет добиться обманом? И от кого? От несчастного, испуганного, голодного человека. Вы сумасшедший?» Очень искренне, даже с каким-то уважением в голосе спросил Юрасов. «Вас убьют, если только узнают, что вы оттуда. А как они узнают?» Улыбнулся Бутырин. «Вы не расскажете, а мысли читать на расстоянии фашисты не умеют. Мучить стариков, женщин и детей умеют. Презирать все народы, кроме своей немецкой расы, умеют, а больше ничего. Думаете, что они воевать умеют лучше нашего? И тут вы ошиблись, Андрей Иванович. Но ведь второй год мы отступаем». Хозяин комнаты понизил голос почти до шепота. «Вы думаете, что мы отступаем потому, что немцы умеют лучше нас воевать? Нет, не поэтому. Они навалились на нас силой втрое больше нашей, Они собрали под свои знамена не только немцев, но еще много кого, были просто лучше нас готовы, они рвали нас стальными танковыми клиньями и рушили наши тылы, мы несли большие потери, но мы их остановили, и под Москвой, и под Ленинградом, они топчутся в Сталинграде, пытаясь прорваться на Кавказ, поверьте, эта война становится другой, они еще горько пожалеют, что решились на нее, но давайте поговорим о том, зачем я к вам пришел, да, конечно, кивнул Юрасов. «Раз вы пришли, раз так рисковали, значит, это важно. Хотя я совсем не понимаю, чем могу вам быть полезен. Наверное, это как-то связано с Николаем, братом моей жены. Вот видите, вы все понимаете», — улыбнулся Бутырин и похлопал Юрасова по руке. «Именно поэтому я к вам и пришел. Николай Белохвостов работал в лаборатории 28. Да, он был физиком, занимался гидродинамикой и всегда был на хорошем счету у руководства. Несмотря на то, что вашей сестры и жены Николая давно нет, вы с ним поддерживали хорошие родственные отношения? Да, просто у него никого нет, у меня никого нет. Вы хорошо знали Николая, вы даже хоронили его. Скажите, почему он мог застрелиться? У него были основания? Может, он был болен или с нервами что-то расстроилось? Причин много, не все выдерживают. Он не застрелился». Юрасов опустил голову. «То есть?» Бутырин удивленно смотрел на собеседника. «А что же произошло? Почему вы так уверены, что Николай не застрелился?» «Чем?» «Пальцем?» — с горькой усмешкой спросил Юрасов. «Откуда у него оружие?» «Коля всегда был сугубо штатским человеком. Он даже в армии не служил по состоянию здоровья. Скажите, стресс, испуг, я его знаю, он бы бился в истерике, может, плакал бы, а скорее смирился бы с неприятностями и позволил судьбе тащить себя по течению. Я помню похороны жены, он очень любил мою сестру, души в ней не чаял, пылинки сдувал, а потом такое горе, и он смирился. Он сидел у гроба, он шел за гробом со всеми вместе на кладбище. Он смирился, понимаете, не плакал. Просто опустил плечи и стал жить дальше без нее. Изменился сильно, замкнулся. Может, его судьба все же сломала, предположил Бутырин. Бывает же, что человек достигает предела прочности, а потом просто ломается. Это вы рассуждаете, как человек сильный и мужественный, как сотрудник НКВД, а туда к вам слабаков не берут, я понимаю. У вас, может быть, такое и случается, когда нагрузки запредельные, когда вынести больше не может человек, а Николай был тряпкой, понимаете, он умел красиво ухаживать, дарить цветы, стихи читать, он был прекрасным ученым, он весь в науке и далек от проблем этого мира, но дело не только в этом, Николай панически боялся боли, для него порез пальца, целая трагедия, а вы хотите, чтобы он выстрелил в себя, духу не хватило бы у Николая совершить такое, ну это все слова, а в жизни бывает порой такое. Пуля попала ему в сердце, неожиданно перебил гостя Юрасов, но Николай не мог стрелять в себя с расстояния в несколько метров. «Что вы имеете в виду?» – насторожился Бутырин. «Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Да и вы, наверное, разбираетесь в таких вещах. Я ведь в молодости в милиции служил, потом по ранению комиссовали, Николая дома переодевали. Я старушек приглашал, чтобы как положено все сделали, обмыли, переодели. Я одежду Николая видел, в которой его убили. Кровь есть, дырочка от пули есть. Нет следов сгоревшего пороха, а если стрелять в упор, то на светлой рубашке остались бы черные частички, ткань обожженная была бы. Его застрелили». Бутырин в задумчивости откинулся на спинку стула, но тот подозрительно заскрипел, и Виктор сразу же выпрямился. «Вот и думайте», — развел руками Юрасов. «Я рассказал вам свои соображения и привел свои доводы. Выводы сами делайте. А нам сейчас не до выводов. Когда германец пришел, сразу вопрос, Андрей Иванович». Бутырин с надеждой посмотрел на собеседника. «Кто? Хоть какие-то мысли, хоть маленькие подозрения у вас есть? Кому это было надо? Может, что-то Белохвостов рассказывал, жаловался на что-то или на кого-то, делился какими-то подозрениями? Не знаю». Юрасов отрицательно покачал головой. «Да и не виделись мы с ним месяца два. У них там испытания какие-то сложные, сроки. Он весь в мыле был. Но я не сказал бы, что подавленный или испуганный, просто весь в работе, в любимой работе, это по глазам видно. Нет, ничего не могу вам сказать, нет у меня подозрений. Ну не шпионы же какие-то его убили, зачем, за что, тайну какую-то не захотел выдать, тут уж вам разбираться, это по вашей части, а я бывший милиционер, мне бытовуха ближе, это моя область». Бутырин первый услышал шаги на лестнице. Кто-то торопливо взбегал по ступеням на второй этаж общего коридора и тоже столкнулся с ужасающим скрипом ступеней. И этот человек, вернее, несколько человек, сразу остановились и попытались идти медленно, чтобы избежать скрипа. Слишком властные шаги, слишком твердый шаг. «К кому это идут?» – спросил Виктор, глядя на Юрасова. «Есть в доме люди, которые так ходят. Откуда тут?» – начал было хозяин и тут же замолчал, догадавшись. «Уходить вам надо. Уходим вместе, быстро». Бутырин вскочил со стула и схватил с вешалки свой плащ. В его руке появился немецкий Вальтер. «Давай по коридору до конца. Там под окном мусорка. Уходите. Я-то им зачем? Они вас ищут». «Они тебя ищут», — резко ответил Виктор. «Тебя все ищут. Только я раньше нашел. Про меня не знают. Это за тобой. Пошли. К окну нельзя. Тут все как на ладони». Бутырин толкал в спину Юрасова и оборачивался назад. «Вот-вот появятся гитлеровцы, а окно закрыто. Наверняка еще присохла краска, когда подновляли раму. Не откроется сразу. Бить стекло?» Каким-то непонятным чутьем Бутырин почувствовал, что немцы уже наверху, что они поднялись по лестнице и сейчас окажутся в коридоре. Ему с Юрасовым ни за что не успеть выпрыгнуть. И Юрасов неуклюжий, давно потерял форму. Последняя дверь в коридоре слева. Туда? Толкнуть, выбить, а если там женщина, ребенок, немцы станут стрелять, вот ведь невезение какое, прыгай, прорычал Виктор и с силой ударил плечом в оконную раму. Старый шпингалет не удержался в рассохшейся древесине, и оконные рамы с треском распахнулись, за спиной затопали ноги, значит, кинуться хватать, пока мешкают, можно успеть, если сразу стрелять не стали, живыми мы им нужны. От сильного толчка Юрасов вылетел вперед головой. Бутырин прыгнул следом. Они приземлились на кучу прелых листьев и старого бытового мусора. Что-то больно ударило Виктора в бок, в нижнее ребро. Он скрипнул зубами и, схватив Юрасова за руку, стащил его с кучи и поволок к углу дома. Сверху закричали, хлестнули один за другим три пистолетных выстрела. Одна пуля ударила в кирпичную стену рядом с головой Бутырина, осыпав его красной крошкой. Он, не оборачиваясь, дважды выстрелил в сторону окна. Юрасов снова упал. Но Бутырин подхватил его подмышки и стал поднимать. «Бежим, дурак, нельзя останавливаться!» Прорычал Виктор и вдруг почувствовал, что его ладонь стала мокрой и липкой. Юрасов не стоял, он сползал и хрипел. Его тело стало мягким и безвольным, как у тряпичной куклы. Виктор опустил Юрасова на землю. «Черт!» Пуля угодила ему под левую лопатку, почти в сердце, и кровь хлещет. «Глупо как, ведь могли уйти!» «Прости, друг!» – прошептал Бутырин, вытирая липкую руку о пижамные штаны убитого. Лучше так, чем попасть к ним. Отбежав от дома, Виктор перемахнул через деревянный забор, чувствуя боль в боку от ушиба, но понимая, что ребро не сломано. Хоть в этом повезло. Еще несколько выстрелов, и только одна пуля попала в доску забора в метре от беглеца. Ага, потеряли, лупит наугад, обрадовался Бутырин и побежал в сторону парка. Поднырнув под низкие ветви старой березы, Виктор выскочил на дорожку. Еще минута, и он окажется на окраине, а дальше лес. Но тут перед ним выросли два солдата с автоматами. «Хан де хоч!» – гаркнул немец. Бутырин мгновенно оценил ситуацию. Все промелькнуло в его голове за долю секунды. Этот чуть постарше и покрупнее своего товарища. Второй явно моложе и неопытнее. С испугу может и выстрелить, а у них приказ. Брать живым, иначе сразу стали бы стрелять. Сместившись вправо, чтобы прикрыться опытным солдатом от молодого, Бутырин демонстративно поднял свой пистолет и бросил под ноги немцам. Отвлекающий жест сработал. Оба автоматчика сразу почувствовали себя в безопасности. Они даже успели проводить взглядом летящий им под ноги пистолет. Именно в этот момент Бутырин прыгнул вперед. Немец был левша, это хорошо заметно потому, как он держал автомат. И Виктор прыгнул вправо, туда, куда его противнику неудобно поворачивать оружие. Это даст лишнюю секунду времени. Отбив локтем в сторону ствол Шмайсера, Бутырин ударил немца пальцами по глазам. Гитлеровец взревел от дикой боли. Его напарник попытался обойти товарища, но Виктор все время оказывался по другую сторону и не давал немцу возможности выстрелить. Схватка продолжалась несколько секунд. У неопытного солдата не было времени на осмысление ситуации. А Бутырин вывернул рукоятку автомата, перехватил его указательный палец, и ствол мгновенно оказался у немца под подбородком. Короткая очередь, и фашист рухнул, захлебываясь кровью, хлеставшей из горла. Не выпуская оружия из рук и не снимая пальца со спускового крючка, Бутырин повел стволом чуть в сторону и второй очередью свалил второго противника. Не оборачиваясь, Виктор снова бросился в кусты, прикидывая, сколько патронов у него осталось. Он продрался через высокий кустарник и побежал вдоль лесополосы. Слева заброшенный парк, справа поднимается склон невысокой горы. Туда уйти будет сложно. Пока поднимешься, тебя 10 раз срежут очередями. Или снайпер снимет. У немцев в каждом подразделении есть штатный снайпер. Стрельба за его спиной то начиналась, то прекращалась. Неужели они меня потеряли? Подумал Виктор с надеждой. Куда дальше? Город слева, впереди дорога, которая ведет в сторону Тамани, справа горы. Он бежал до тех пор, пока в нос не ударил запах пыли. И снова звук автомобильного мотора. Деревья кончились как-то сразу. Бутырин по инерции чуть не выбежал на открытое пространство. Дорога поднималась, потом шла извилисто между холмами и небольшим группами деревьев. Машина выехала из-за лесочка, Виктор ее хорошо видел. Фургон, в кабине двое, за машиной плотный хвост пыли. Как дымовая завеса, подумал разведчик и тут же обрадовался этой неожиданной мысли. А ведь это выход. Он присел на корточки за кустами, пропустил машину мимо себя, а когда она отдалилась, бросился бежать, как в молодости на стадионе с низкого старта. В клубах пыли было не разглядеть, что в зеркалах мелькнула человеческая фигура. Серая пыль, серый плащ, да и машину нещадно бросает на ухабах грунтовой дороги. Бутырин догнал ее и, вцепившись руками в поручень, запрыгнул на заднюю подножку фургона. Он едва не сорвался на очередной кочке, пока не устроился на узкой железной подножке. Стоять стало удобнее. Пыль стелилась из-под колес и поднималась вверх, но в промежутке, где стоял Бутырин, еще как-то можно было дышать. Он прикрыл рот и нос краем плаща и стал ждать. Машина удалялась от города в сторону поселка Большие Хутора. С такой скоростью они доберутся до поселка часа за два. Бутырин не намеревался удаляться от Новороссийска так далеко. Ему нужно было обязательно увидеться с Шелестовым. Скоро дорога станет каменистой, и тогда пыли будет меньше. Значит, надо прыгать. Не позже, чем фургон поднимется вон до тех камней. Желательно на очередном крутом изгибе дороги. Еще немного. Глава 5. Кафе стало пустеть. Коган отпустил двух своих помощниц из местных и стал ждать, когда угомонятся два немецких офицера и какой-то жирный немец коммерсант. Что они обсуждали, он слышал плохо, но, кажется, толстяк уговаривал офицеров помочь ему выйти на командование, решить какой-то вопрос с поиском винным погребов. Дверь хлопнула, к барной стойке подошел лейтенант Аккарди. С ним был еще один итальянский моряк, но тот остался за крайним столиком, развалился и надвинул на глаза фуражку. «Как дела, Арестис?» – спросил лейтенант. «Хорошая сегодня выручка, много немцы выпили, они еще продолжают пить», – улыбнулся Коган. «Хотите хорошего вина? Мне привезли из горных районов. Думаю, вы такого не пробовали. Вы полагаете, Арестис, что итальянца можно удивить вином?» Аккарди снял фуражку и бросил ее на стойку. «Что нового?» «Новости есть, господин лейтенант», — понизил голос грек. «Майор Штанге приходил, расспрашивал меня про русских рыбаков, искал через меня выход на них. Он ищет какого-то капитана. Какого судна, я не знаю. А в связи с чем ему нужен этот моряк?» Он как-то описал его внешность, назвал его имя, фамилию. «Нет, господин лейтенант, он не называл, он хотел через меня выйти на тех людей, которые знают моряков на этом побережье. Есть и еще новость, вами интересуется один человек». «Мной?» – удивился лейтенант. «Нет, не лично вами». Коган, как настоящий актер, для большей убедительности понизил голос. Он интересовался итальянскими моряками, которые сейчас работают в районе Новороссийска. Город еще до конца не очищен от красных войск, а они уже что-то вынюхивают. Борису было интересно увидеть реакцию лейтенанта на его слова. Уж слишком непроницаемо было лицо этого молодого итальянца. Невольно начинаешь верить, что он просто шатается по городу и его окрестностям и собирает сплетни. Но сегодня глаза Аккарди его выдали. Когда Коган умышленно проговорился, что итальянцы, по мнению этого немца, что-то вынюхивают, лицо лейтенант дрогнуло, глаза стали напряженными. «В точку. Вынюхивают», — с удовлетворением подумал Борис. «Чего бы ему меня вербовать? А еще я с ним молодую женщину видел». «Женщину? Какую? Как она выглядит? Высокая, стройная?» Коган начал не спеша, с наслаждением описывать внешность Селиверстовой. «Волосы короткие, темно-русые. Что еще?» Плечи прямые, спортивные такие плечи. Может быть, она гимнастка. Вели они себя как хорошие знакомые. Не думайте, у меня глаз наметан. Если бы они были любовниками, я бы догадался. Они вели себя как друзья. Я думаю, она славянка, а он настоящий немец из арийцев. Холодные глаза, голову держит как барон. Интересно, кивнул Откарди. А когда этот немец с девушкой были здесь? Вчера, в первой половине дня. Придут ли они еще? Понравилось ли им здесь? Я не понял. Может быть, они просто проездом были? О, стойте, господин лейтенант. Я, кажется, вспомнил, как его зовут. Девушка в разговоре называла его. Сейчас вспомнил. Известная династия немецких музыкантов. Карл Хагель и его сын Рихард Хагель. Я еще подумал, может он тоже из музыкантов, а потом решил, вряд ли, у него глаза не музыканта. Да, и какие же у него глаза, усмехнулся лейтенант. Простите, Коган замялся, как бы вам сказать, ну у него глаза, скорее, убийцы, чем человека из области культуры. А вы его боитесь, Арестис, засмеялся лейтенант, забирая со стойки свою фуражку. Вы трус, поэтому у вас есть все шансы выжить в этой войне. Ну да, с готовностью согласился Коган. Я такой. Шелестов поднялся на разрушенный бруствер и медленно стянул с головы кепку. Картина была ужасающей. Почерневшая земля, вывороченные камни, бревна, разбитые в щепки. Следы окопов, следы гусениц, остатки изуродованного оружия, остовы сгоревших танков, машин, раздавленные и пробитые каски, немецкие, красноармейские, обрывки одежды. Здесь был ад. Каким бы ты его себе ни рисовал, увидеть его в истинном свете можно было здесь, на Таманском полуострове, на Веселовском плацдарме, где сражалась и погибла бригада морской пехоты, остановившая немцев на самом опасном направлении. Они дали возможность организованно отвести советские войска на оборонительные рубежи Новороссийска. Они нанесли фашистам такой урон, что вермахт не смог дальше активно продвигаться, не смог полностью захватить Новороссийск, не говоря уже о том, чтобы пройти берегом моря до Абхазских берегов. Кто не видел войну, никогда не поймет, насколько она страшна, тихо проговорила стоявшая рядом Мария. Ведь здесь сражались не боги, не титаны, а простые люди. Но они превзошли всех. Когда любишь родину, в тебе и просыпаются титанические силы, согласился Максим. Когда ненависть переполняет, когда защищаешь свою землю, своих близких, французам, бельгийцам, голландцам этого не понять, всей Европе не понять. Там война шла за владение территориями и ресурсами. Гитлер хотел покорить другие страны, и они легко сдавались. Париж, видите ли, захвачен врагом, значит, война проиграна. Гитлер даже не всю Францию оккупировал, а с нами фашисты ведут войну на уничтожение. Они на своей шкуре поймут, что такое советские люди в бою, когда они защищают свой дом. Что вы хотите здесь найти, Максим Андреевич? Не знаю, покачал головой Шелестов. Понять пытаюсь, имело ли смысл держать здесь боевые части, что давала эта оборона. Продержать немцев для проведения дислокаций, возможно. Сдержать напор на этом направлении, дать возможность перевести морские базы Керчи и Новороссийска южнее, и это разумно. А если они держали здесь оборону, пока кто-то искал утерянную торпеду, неужели какое-то открытие, пусть даже очень важное, стоит стольких жизней? Маша, ты понимаешь ценность этого изобретения? Та страна, которая будет владеть скоростной торпедой, от которой не сможет уйти ни один современный корабль, которую не успеет при приближении расстрелять ни одно судно, та страна станет владычицей морей. Она победит на море, а господство на море даст победу в войне, потому что это уничтожение вражеского флота, это прекращение снабжения по воде, это полный крах. Тогда нужно все силы бросить на эту разработку, горячо заговорила Селиверстова. Это же очевидно. Очевидно другое, Машенька, грустно улыбнулся Шелестов. Очевидно, что есть идея, очевидно, что до реализации проекта еще нужно много работать. Готовую модель могут получить через месяц, а могут через год, через 10 лет. Это революционный проект, но он еще далек от реализации. Главная опасность состоит в том, что гитлеровцы могут узнать об этой идее, перехватить ее и реализовать быстрее нас. Вот что главное, не дать врагу завладеть материалами по этому проекту. В науке так, порой обычный намек выводит ум на гениальные решения, а у немцев хорошая научная школа, там есть грамотные ученые. И чтобы не дать им в руки эту идею, наша страна может пойти на большие жертвы. Насчет того, что морские пехотинцы сражались, потому что кто-то искал затопленную торпеду. Это только мое личное предположение. Я просто знаю, что в этом районе затоплено много катеров. По имеющимся сведениям, примерно штук 16. Из тех, что не могли быть отремонтированы и не должны попасть в руки врага. Может, среди них и Катран. Можно осмотреть разрушенные блиндажи, предложила Селиверстова. Может быть, моряки спрятали там торпеду, не успели взорвать или вывести. Может быть, Маша, снисходительно улыбнулся Шелестов. Но нам с вами вдвоем с такой работой не справиться. Да и вряд ли торпеду кто-то прятал на берегу. Она или в море, на дне, или ее уничтожили. Нам информация нужна, очевидцы. Если она цела, то, скорее всего, лежит в море. Холм свежей рыхлой земли был братской могилой. И, похоже, не единственный здесь. Обычно для таких захоронений на поле боя используют большие воронки от авиационных бомб или снарядов большого калибра. Иногда специально взрывают фугасные заряды, чтобы образовалась необходимая яма. Не всегда есть время рыть вручную, соблюдать обряды и традиции. Бросать убитых нельзя, хотя, как бы ни было больно это сознавать, приходится отступать, оставляя тела твоих товарищей врагу. Сколько их, числящихся без вести пропавшими, а на самом деле убитых и непреданных земле. Старик шел между воронками, заглядывал в засыпанные окопы и блиндажи, ковырял их палкой. Седобородый, в рваной шапке, одно ухо поднято, второе опущено вниз. Из фуфайки клочьями торчала вата, кирзовые сапоги были велики старику размера на 2. Шелестов обратился к старику. «Здравствуйте, дедушка. Вы местный?» Старик испуганно отшатнулся. Наверняка он был глуховат и не слышал чужих шагов. Шелестов улыбнулся и приветливо приподнял кепку. «Здравствуйте, говорю, дедушка. И тебе не хворать, сынок», прошамкал старик беззубым ртом. «Забыл здесь чего или ищешь?» «Да вот», Шелестов пожал плечами, «хочу узнать, какие тут бои недавно шли. А вы-то, дедушка, здесь чего потеряли? Вам вроде не по возрасту оружие тут искать. Оружие мне без надобности». Старик немного осмелел, посмотрел на Селиверстову. Присутствие девушки подействовало на него успокаивающе. «Стар я для оружия, а вот металл ищу, это верно. Перековать можно, в хозяйстве использовать. А бой тут был несколько дней такой, что небо почернело, и души человеческие почернели. Это ведь сколько народу побито. А заради чего, что супостату на нашей земле надо? Кто его звал? Эх, сынки, много их тут полегло. Морячки, веселые ребята. Один все на гармонии играл. Тут всех и закопали. Все тут остались. Как один. Не отступили, значит, кивнул Шелестов. Не отступили, горестно согласился старик. Нам уходить велели, а куда идти-то? Так, попрятались, кто где мог. Раненых все на катерах вывозили, грузы какие-то. А морячки держались, пока не погибли тут все. Вы их хоронили? Максим показал рукой на свежий холм. Мы. Тяжко было, а надо. Не по-христиански павших воинов без погребения оставить. Какой-то немец сжалился, лошадь оставил нам и телегу. Да где там? Сил нет ни у меня, ни у баб с детишками, чтобы, значит, убитых на телегу поднять. Мертвые, они же неподъемные. Так мы брезент стелили и вроде как волокушами возили к воронке. Видал я, сынок, на этой земле горе, германскую прошел, голод видел, как человечину едят, видел. Но как бабы морячков хоронили, такого лучше бы не видеть. Дед повел Шелестова и его спутницу к землянкам. Там уселись у костра. Максим достал из вещевого мешка 2 буханки хлеба, несколько банок тушенки и консервов, 4 пачки галет. Старик позвал свою жену. Разговор шел неспешно. Дед показывал, где были окопы морских пехотинцев, откуда немцы наступали. Как несколько раз моряки, сбросив бушлаты, в одних тельниках поднимались в штыковую. Страшно боялись этого немцы, качал старик головой. Если не могли стрелять издалека, сразу бежали назад, только их и видели. Наш моряк, он, если его разозлить, может такое, что всем фашистам тошно будет. Кровь хлестала, по земле катались, ногтями и зубами рвали врага. Такого я на своем веку еще не видел. «Оксаночка, ты бы шла к нам, поела бы», — раздался старушечий голос. Дед повернул голову, прищурился, потом улыбнулся. «Соседка наша, Оксана, морячка любила, понесла от него. Все надеялась, что поженится, вместе будут, а он вот тут остался, навсегда рядом, как и обещал. Из-за холма, под которым была вырыта землянка стариков, вышла молодая женщина. Туго повязанный платок, фуфайка, сапоги и пустые глаза. Шелестову даже показалось, что девушка слепая. Девушка, да нет, ей же лет 50, и снова, как наваждение, образ пропал. Молодая кожа, горестные складки возле рта и седой локон, выбившийся из-под платка. «Сядь, Ксюша», — прохрипел старик, — «гости тут у нас, с гостинцами от чистого сердца. Голодная ведь, не ела сегодня ничего». Старуха быстро согрела воду в котелке, побросала туда овощи и вывалила банку тушенки. Нашлись в хозяйстве и деревянные старые ложки. Шелестов делал вид, что активно ест, а сам старался отгонять кусочки мяса в котелке. Разговор снова вернулся к недавним боям. Оксана съела несколько ложек бульона, потом замерла, глядя в развороченную боями степь до самого Кизилташского лимана. Селиверстова не выдержала и заговорила с девушкой. «Оксана, надо жить, ради ребенка, которого носишь от любимого человека. Есть надо, бороться надо. Трудно, но ведь надо. Бороться?» Странным голосом ответила девушка. «Трудно. А вы знаете, что такое трудно? Невыносимо трудно. Конечно, жизнь состоит из трудностей». Максим хотел остановить Марию с ее неуместными утешениями, но тут Оксана вдруг заговорила окрепшим голосом. И столько в нем было боли, что у него самого похолодело внутри, будто он сам участвовал в этих страшных событиях. А Оксана все говорила и говорила, она заламывала руки, рвала волосы на голове и говорила, говорила. Постепенно вся ужасная картина недавнего времени предстала перед глазами гостей. Последний бой был самым страшным. Вечером немцы прорвались к позициям моряков. Слишком мало оставалось защитников, кончались патроны, разбиты все противотанковые орудия. Последние гранаты связывали проволокой по несколько штук и бросались с ними под гусеницы немецких танков. Кто мог, вставал в полный рост и шел на врага с винтовкой, с лопаткой, с ножом, а то и просто с камнем. Морские пехотинцы рвались в свой последний бой, а потом танки ушли вперед, к лиманам. Над окопами, над развороченными позициями повисли тишина и поднимающаяся в небо удушливая копоть. Черным было все, и сгоревшие танки, и черные бушлаты моряков, и даже кровь, смешавшаяся с землей. И когда стало ясно, что немцы ушли далеко, из землянок и уцелевших неподалеку хат вышли женщины. Их было немного, тех, кто остался в поселке, кто всего несколько дней назад носил морякам воду, кто с мольбой смотрел в глаза этих молодых, веселых парней в бескозырках. Они умерли все, и эти женщины вышли на закате и упали на колени перед мертвыми моряками. 10 женщин чуть живого поселка рыдали, размазывая слезы по грязным от копоти и крови щекам. Они стонали от неимоверной тяжести, но волокли к большой воронке тела погибших. Оксана нашла своего Лешеньку. Она лежала с ним рядом и держала его руку, холодную, но такую родную. Прижимала к губам его пальцы, целовала их и шептала нежные слова. Ни одной раны не было на его теле, и от этого ей казалось, что он вот-вот очнется и встанет. Женщины долго не могли оторвать Оксану от мертвого Алексея, а потом они плакали и засыпали могилу. У женщин было всего две лопаты, несколько обломков досок и их руки. К утру они насыпали над могилой высокий холм. Немецкая колонна проходила в этом месте утром. Чужие солдаты смотрели на русских женщин, лежавших без сил на кургане. Грузный унтер в очках распорядился, и к могиле подвели хромую лошадь, запряженную в разбитую телегу. И тогда оставшиеся тела стали возить на куске брезента, который тащила лошадь. Закидывать трупы на телегу сил у женщин уже не было. Утром, переночевав в тесной землянке со стариками, Шелестов и Селиверстова ушли из поселка. Они шли по узкой тропе, по краю обгоревшего лесочка, когда заметили, что неподалеку что-то шевелится на земле. Мария решила, что это собака, но Максим покачал головой. Он оглянулся по сторонам, убеждаясь, что немцев рядом нет, и подошел ближе. Это был блиндаж, почти разрушенный и засыпанный, и в нем кто-то был. Максим приложил палец к губам. Минут через 5 из дыры в земле высунулась взъерошенная грязная голова и шмыгнула носом. «Вам чего надо?» – осведомился мальчишка. «Идете своей дорогой, и идите». Это выглядело бы комично, если бы не тот факт, что мальчишке было всего лет 8 и в руке он не держал бы гранату. Шелестов строго посмотрел на парнишку, убедился, что усики чеки, как и положено, разведены в стороны, и только потом заговорил. «Мы уйдем, но нам совсем не хочется, чтобы тебя убило этой гранатой, и мама твоя плакала от горя». «Не убьет», — заверил мальчишка. «Я что не понимаю, я видел, как надо бросать, пока чека на месте, не убьет, а мамки нет у меня, я с дедом Прохором живу, а он плакать не станет». «Как тебя зовут?» — дружелюбно поинтересовалась Селиверстова, доставая из кармана платок и пытаясь вытереть чумазую мордашку мальчишки. Но тот вырвался, шмыгнул носом и строго посмотрел на чужаков. «Митькой меня зовут, а вам-то что? А зачем тебе граната, Митька? Фашистов взорву. А с дедом Прохором что будет?» — строго спросил Шелестов, сжимая в руке гранату. «Ты погибнешь, деда немцы убьют. Ты думаешь, что поступаешь правильно, а пусть они по нашей земле не ходят», — насупился мальчишка. «Они враги, фашисты. Заруби себе на носу, воевать надо с умом, а то, что ты задумал, глупость. Ты самый сильный мужик в доме, на тебе дед старый, ему помощь надо, а ты всех угробить хочешь. Умнеть пора, Митька, взрослым пора становиться. Мой тебе совет: перестань гранатой махать, думай, где еды достать и лекарства для деда, как обогреться, зима на носу. Глупо погибнуть, в этом нет никакой доблести. А вот близкого человека спасти, это дело, достойное мужчины. Понимаешь меня, Митька?» «Понимаю», — неохотно согласился мальчишка. «Ну то-то же», — одобрительно кивнул Шелестов. «А теперь скажи, ты, человек сухопутный или море любишь? А кто ж его не любит?» — заулыбался Митька. «Я моряком стану, на большом корабле ходить буду. И правда, моряк растет», — подумал Максим. «Ведь сказал же не плавать, а ходить. Хороший паренек, искренний. Жаль, если погибнет. Ты, Митька, расскажи нам вот что. Ты не видел перед самым приходом немцев, чтобы какое-то судно в этих местах затонуло? Большой катер, например? Может, шторм или немецкий самолет разбомбил? Да много тут лодок и катеров всегда было», — махнул рукой Митька. «Как близко фашисты подошли, так стали плавать из Керчи, из Тамани, и все туда, в Анапу, а может, в Новороссийск. Бомбили немцы, страх как сильно. Я видел, как катер тонул, но это уже когда здесь бой был сильный, несколько дней назад. Моряки на него что-то грузили, торопились очень, а сами стреляли, чтобы катер ушел. Немцев не подпускали к берегу». «Где это было? Покажи», — обрадовалась Селиверстова. «А вон там», — Митька указал на небольшую бухточку за мысом. «Там еще на берегу причалы остались для рыбацких лодок». Распрощавшись с Митькой и взяв с него честное пионерское слово, что он не станет больше искать гранаты, Шелестов с Марией отправились к берегу. Пришлось очень осторожно передвигаться на местности. Недалеко проходили две дороги, на которых то и дело появлялись немцы. Хорошо, что им не было дела до разрушенных позиций. Они спешили к Новороссийску. Дойдя до берега, Максим предложил спуститься к самому обрыву, чтобы их случайно не увидели со стороны дороги. Узкий песчаный пляж был усеян мелкими древесными обломками, в которых можно было узнать остатки лодок и снастей. Местами волны выбрасывали на сушу стреляные гильзы, солдатские гимнастерки, обмотки. Дойдя до деревянных помостов, вдававшихся в море метров на 20, Шелестов остановился. «Возможно, здесь, на дне, и лежит наша цель. Надо запомнить это место, Маша». «А что запоминать, Максим Андреевич?» — буквально загорелась девушка. «Может, я нырну? Опасно, Мария». Шелестов покачал головой. «Да и увидеть нас могут. Я осторожно, а вы покараулите. Вы только подумайте, что все наши поиски закончатся, если мы сейчас найдем то, что ищем. Вот здесь, недалеко. А вдруг и правда? Мы же с вами задание выполним, Максим Андреевич». «Маша», — строго осадил девушку Шелестов, а сам с сомнением посмотрел на море. «Если верить мальчишке, то катер отошел от берега не так далеко. А если Селиверстова права, слишком много поставлено на кон, но слишком велика и цена ошибки. А если им не удастся вернуться сюда, а если они погибнут и группа не узнает ничего, может, девочка и права, может, стоит рискнуть?» Кивнув Марии, он пошел вверх по тропинке. Поднявшись на край обрыва, Максим осмотрелся по сторонам. Дорога далеко, балки с кустарником, разбитые позиции, следы боев. Кого сейчас потянет в это место? Мария не смотрела по сторонам, приложив руку к глазам, она глядела на море. «Максим Андреевич, посмотрите, там верхушка оснастки катера видна». «Где?» «Да вон же, смотрите по направлению линии причалов, а потом метрах в 100 от берега градусов на 30 влево. Торчит из воды совсем немного, как шест. Видите?» Шелестов долго смотрел в море, стараясь предугадать возможные варианты развития событий. «Кажется, придется согласиться с предложением Селиверстовой. Далеко без лодки, да и сентябрь на дворе. Вода холодная, Маша, ты это понимаешь?» — спросил Максим, глядя девушке в глаза. «Не такая уж и холодная. Сейчас время, которое называется бархатный сезон. Холодает, жары нет, а вода еще теплая. Она же больше 20 градусов, Максим Андреевич. И лодки нет, передохнуть тебе негде будет. Ты это понимаешь? Тебе туда метров 200 плыть, потом нырять и снова плыть. 200 метров – это сущая ерунда для спортсмена, Максим Андреевич, поверьте. А там я буду держаться за мачту или как она там называется. Полежу на воде и снова нырну, а когда устану, вернусь. От холода сведет судорогой ногу, и я не успею тебе помочь. Даже не пытайтесь, улыбнулась Мария. У нас, у пловцов, есть свои секреты, как бороться с судорогой. Ничего страшного не случится. Ну что, я поплыла, ох, что с тобой делать, засмеялся Шелестов. Ладно, приняли решение, пути назад нет. Значит, так, я остаюсь здесь, наверху, прикрываю тебя. Услышишь шум, стрельбу, значит, уходи. Уходи, как сможешь, морем или сушей, любым способом. Ты просто знай и будь уверена, что я тебя прикрываю. Думай не обо мне, а о себе. И самое главное, не бравируй, не геройствуй без нужды. Работай спокойно, почаще посматривай сюда, на берег, где я нахожусь. Все поняла? Так точно, поняла, серьезно ответила Селиверстова. Разрешите выполнять, товарищ командир. Усевшись на корточки под раскидистым кустом, Шелестов держал в поле зрения бухточку, часть моря и край лимана. Отсюда же ему было хорошо видно все пространство до самой дороги. Если вдруг машина или группа немцев двинутся к берегу, он их заметит и сумеет дать знак Селиверстовой. Главное, чтобы она не забывала смотреть на берег. Мария раздевалась внизу, у самой воды, аккуратно складывая одежду на край деревянного помоста. Максим вдруг поймал себя на мысли, что любуется фигурой спортсменки. Высокая, стройная, с тонкой талией, красивыми сильными ногами. Ее не портили даже широкие спортивные плечи. Она была эстетически совершенная. «О чем ты думаешь?» Командир, с усмешкой осадил себя Шелестов. Женщины давно не было, ишь, залюбовался. Но отвести взгляд от обнаженной фигуры Марии было трудно. И тогда Максим стал смотреть назад, в сторону дороги. Мария разогрелась, размялась на берегу, а потом прыгнула в воду и поплыла. Шелестов проводил ее взглядом и снова стал наблюдать за окрестностями. Несколько раз на дороге поднималась пыль, там проходили небольшие группы фашистов. Это опасно, что небольшие группы. Большая колонна будет двигаться без остановки, а мелкие группы могут и к берегу свернуть, чтобы искупаться, например, пока начальство далеко. Но пыль оседала, и снова вокруг становилось пустынно. Вдали, у самого горизонта, над морем появились и исчезли надстройки какого-то корабля. Селиверстова была уже на месте. Она держалась рукой за верхушку антенны, видимо, восстанавливала дыхание и готовилась нырять. Вот голова девушки исчезла под водой. Максим машинально засек время. 10 секунд, 20 секунд, всплеск. Мария появилась, энергично тряхнула головой, вытерла ладонью лицо и как-то странно прижалась лицом к металлическому штырю антенны, едва видневшемуся на поверхности. Что с ней? Шелестов едва не вскочил на ноги, но вовремя спохватился. Пусть отдыхает, она же на поверхности. Когда Максим снова взглянул на Селиверстову, та делала дыхательные упражнения, снова готовясь нырять. На него она не смотрела. «Что же ты?» – прошептал Шелестов. «Дай хоть какой-то знак, что все хорошо, что ты в порядке». И тут Мария стала вдруг подавать рукой сигналы. Кажется, она показывала куда-то левее него. Шелестов тоже повернул голову. Никого. Что Селиверстова хотела ему сказать? Куда показывала? Он снова повернулся в ее сторону. Но Маша уже ушла под воду, и снова напряженное ожидание, снова бесконечные секунды. Но теперь девушки не было дольше, почти минуту. Но вот голова ее снова на поверхности. Маша тряхнула волосами, вытерла лицо. Легкая волна от прошедшего недавно вдалеке судна достигла бухты. Шелестов снова стал осматриваться, помня знаки, которые ему делала Селиверстова. Наконец Мария поплыла к берегу. Она двигалась медленно, совсем не по-спортивному. Может, ей и правда плохо, может, надо помочь ей. Девушка все ближе к берегу, вот она добралась до мелководья, чуть не дотянулась рукой до деревянного помоста и упала. Выругавшись, Шелестов бросился вниз. Пока он, спотыкаясь, сбежал с обрыва, Маша все же выбралась из воды самостоятельно. Она стояла абсолютно голая перед своим командиром, кажется, сейчас в ее голове было что угодно, только не смущение. Маша даже напыталась прикрыться руками, а глаза. Максим вдруг увидел в глазах девушки столько ужаса и боли, что схватил ее за плечи и притянул к себе. «Что с тобой, Маша?» Что случилось? Он несколько раз встряхнул Селиверстову, но она только замотала головой. Максим Андреевич, я вам махала рукой. Там недалеко от вас кто-то был. Я голову видела, а потом он исчез. Одевайся скорее, приказал Шелестов и бросился наверх. Как же он не догадался? А если бы и догадался, и следить за Машей и рыскать по берегу одновременно он не мог. Хорошо, хоть с ней все в порядке. Или нет? Взобравшись на край обрыва, Максим немного отдышался, вытащил из кармана пистолет. Он смотрел в сторону кустов и поломанных ветром деревьев. Туда показывала Селиверстова. Напрямик метров 20, но так можно и на пулю нарваться. Тогда лучше слева обойти, по низинке. И тогда, кто бы там ни был, окажется прижатым к обрыву. Шелестов лег на живот и пополз влево. Перекатившись у самого края низинки, он поднялся на четвереньки, прислушался и быстро пошел вперед. Примерно здесь, решил он и остановился. Теперь без шума подняться. Так и есть, он оказался точно за теми кустами, к которым шел. Пачкаясь в пыли, Максим выбрался из низинки и стал углубляться в заросли.